третьего не дано. Начинающийся, как типичный для эры после атак 11 сентября боевик, о доблести американских спецслужб, способных найти и замочить террористов в самом прочном укрытии, совокупность лжи превращается в притчу о призрачности границ добра и зла. Впрочем, использованный в качестве эпиграфа фрагмент стихотворения Уинстона Хью Одена 1 сентября 1939 «Мы знаем по школьным азам, кому причиняют зло, зло причиняет сам», сразу намекает на истинную проблематику картины. Согласившись принять участие в картине, Ди Каприо столкнулся со сложной задачей. Мало того, что это был совсем чуждый ему материал, так еще и съемки оказались страшным испытанием. Предполагалось, что группа «Совокупности лжи» сперва отправится в Дубай, где художники воссоздадут Иорданию. Однако Национальный медиасовет ОАЭ не дал разрешения, и площадку пришлось перенести в Марокко, в Рабат. Изнуряющая жара, опасные трюки, посредственный драматический материал, хотя сценарий писал уже знакомый и очень симпатичный Ди Каприо автор Уильям Монахан, работавший с ним на «Отступниках». К слову, коллизия «Совокупности лжи» не так уж далека от истории двойных агентов из Бостона, ведь каждый из протагонистов у Ридли Скотта тоже ведет двойную игру. Как водится, герою Ди Каприо двуличие и компромиссы с совестью даются особенно тяжело. В этом смысле показательным моментом фильма является сцена, когда Ричард Феррис участвует в пустыне в переговорах с террористом, решившим сдать сообщников. Взамен он просит включить его в программу защиты. Феррис не уполномочен принимать такие решения и звонит Хоффману, который тут же приказывает ради ценной информации пообещать террористу все, что угодно, а затем бросить на погибель.